Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать третью передачу, составленную по книге «Команда дельфина». Артур осознавал, что ужасный грех преступлений, совершенных против ближнего и против Господа, лежал на его отце и переходил к нему по наследству. Он получил изысканное воспитание, и все его прихоти выполнялись незамедлительно за счет мучительной смерти погибших. Еда, которую он ел, и одежда, которую он носил, были куплены на деньги, пропитанные кровью. Его прошлая жизнь, веселое детство и беззаботная юность, которая закончилась вчера, стали его проклятием. Артур Пенроуз страстно желал избавиться от своего прошлого. Он готов был поменяться местами с самым нищим и жалким из людей, чтобы сбросить с себя имя своего отца, а вместе с ним и всю вину, лежащую на нем. Испытывая страшные душевные муки, Артур понимал, что не сможет вновь взглянуть отцу в глаза. Почему он не умер несколько лет назад? Тогда он так же, как этот мальчик, лежал бы на кровати, бледный, неподвижный и улыбающийся. Если бы он ушел из жизни тогда, когда он любил своего отца и доверял ему, когда не знал о его злодеяниях, не было никого на всем свете, кого он любил бы сильнее и кто так же сильно любил бы его. Тем не менее, он содрогался при мысли о возвращении к нему, о каком-либо общении с ним. Нет, он никогда не вернется в Англию. Хорошо, что его теперь забросило на берег Алдерни, откуда он сможет добраться до Гернси или Франции, где спрячется от своего отца, не оставив и следа, по которому его можно будет найти. Он больше не возьмет у него ни кусочка хлеба. Нога его не переступит залитый кровью порог отцовского дома. Солнце зашло, а Артур все еще предавался полным отчаяния размышлениям. Всю ночь его преследовали те же мысли и воспоминания. Следуя за сколоченным из грубых досок гробом Виктора к могиле, он был как в страшном сне. Он рассеянно слушал служение у могилы, практически ничего не понимая, за исключением слов «В расцвете жизни мы у смерти». Да, Господь гневался на грешников, и каких только грехов не совершил его отец, грехов, которые вернутся к нему, которые уже возвращаются. После похорон все ушли, но Артур задержался у могилы. Штормовое небо было мрачным, западный ветер гнал облака. Шум непрерывно набегающих волн, разбивающихся о скалистый берег, звучал у него в ушах. Потоки дождя то затихали, то усиливались вновь. Когда на несколько мгновений сквозь туман проглядывало солнце, оно освещало могилу, навсегда скрывшую Виктора от тех, кто любил его, кто все еще ждал его возвращения домой, не зная, что он погиб. Артур поднял руку и, как бы обращаясь к толпе свидетелей, громко произнес охрипшим от волнения голосом: «Я обещаю перед Богом, что не увижусь со своим отцом и не возьму ни пенни из его рук до тех пор, пока он не раскается и не сделает все возможное, чтобы искупить свои грехи и преступления». После этого он пошел прочь от свежей могилы, на которую капал осенний дождь. Это твердое решение вызвало в его душе некоторое чувство удовлетворения. Казалось, что он должен стать кровным мстителем своему отцу, что этот удел страданий и несчастий уже навис над ним. удел, который в некоторой степени удовлетворит требования справедливости. Человеческие законы, по крайней мере, в его стране, не касались таких преступлений. А вот божественные законы – да. Его отец принес горе в многие семьи, а теперь настало время несчастий для его семьи. Он отнял сыновей у многих матерей, и теперь он никогда не услышит голос своего единственного сына. Множество женщин с болью в сердце ждут тех, кому не суждено вернуться. И будет справедливо, если сердце его отца будет болеть в тщетной надежде узнать хоть что-нибудь о судьбе единственного сына. Этой ночью Артур окончательно обсудил план печального будущего, расстилавшегося перед ним. Он подсчитал, что у него осталось около 50 фунтов, дорогие часы и несколько ценных вещей. Половину своего маленького состояния он должен будет отдать Флеку на нужды семьи Виктора, и Флек сообщит отцу о чудесном спасении Артура. И это все. Отец даже не узнает, куда поедет его сын, чтобы у него не было ни единой возможности последовать за ним. Как только пароход начнет курсировать между Гернси и Шербутом, Артур сойдет в одном из этих мест, а затем уничтожит все следы своих последующих перемещений. Прошло еще несколько дней, прежде чем появилась связь с внешним миром. Море бурлило, как огромный котел, а сильный западный ветер, дующий с Атлантики, принес сильные проливные дожди. Флэк громко заявлял о своей решимости не ступать на борт какого бы то ни было судна до тех пор, пока погода не улучшится. А для себя он решил, после того, как благополучно достигнет берегов Англии, больше никогда не выходить в море, даже на самом лучшем корабле. Он не мог сказать, как собирается зарабатывать себе на жизнь. С самого детства он был привязан к морю, а сейчас оказался слишком старым, чтобы учиться какому-либо другому ремеслу. Но лучше ему просить милостыню после того, как он уладит проблемы с законом, чем вновь столкнуться с опасностями, которые несет в себе море. Через несколько дней наступил штиль. Маленький пароход шел из Гернси в Шербура, имея на борту несколько пассажиров, которые из-за погодных условий были вынуждены задержаться в Алдерне. Но ни Артур, ни Флэк не поплыли на нем. Молодой человек, который в недалеком прошлом был счастливым, благополучным сыном состоятельного отца, теперь страдал от ужасных приступов депрессии, овладевающих им. Флэк уже, даже спокойная и гладкая поверхность моря, казалась слишком бурной и опасной. К тому же он не собирался уезжать до тех пор, пока не будет готов к путешествию Артур. Он был очень озабочен тем, чтобы поддерживать хорошие отношения с молодым мистером Пенроузом, который мог бы помочь ему устроиться и найти доходное место на берегу. Он был очень внимателен и делал все возможное для мрачного, душевно сломленного человека, который, казалось, не испытывал ни малейшего чувства радости от собственного спасения. Пароход доставил в Гернси, помимо других вещей, свежие газеты, и Артур безразлично просматривал их. В них был напечатан длинный список несчастных случаев, происшедших на море. Он пробежал взглядом этот список, не найдя ни одного упоминания о дельфине. Но, перевернув страницу, сразу же увидел статью «Кораблекрушение и смерть команды в Ла-Манше», которую прочел автоматически и даже спокойно, пока не дошел до последнего абзаца. Пароход «Эллен» подобрал в море помощника капитана корабля «Дельфин», который держал курс на Алжир. Его нашли в бессознательном состоянии, крепко привязанным к мачте. Он говорит, что «Дельфин» попал в шторм ночью, 18 числа сего месяца. Его отнесло ветром и выбросило на скалы, окружающие острова Ла-Манша. Моряки не успели спустить на воду спасательные шлюпки, и команда в составе 12 человек, кроме капитана и его помощника, предположительно утонула. В тот момент на борту находился единственный сын Джеймса Пенроуза, владельца кораблей и пристани, хорошо известного в кругах Лондона. После получения печальных известий у вышепомянутого джентльмена произошло обострение давно мучившей его сердечной болезни, и в данный момент он находится в своем особняке в Онслоу-сквер. Прогнозы врачей неутешительны. Несколько минут Артур сидел неподвижно, сбитый с толку и ошеломленный. Он и не думал о возможности такого исхода. Он даже и не подозревал, что у отца было больное сердце, хотя и знал, что тот всегда вел очень умеренный образ жизни, не позволяя себе той роскоши и великолепия, которые допускало его состояние. Артур лелеял мысль о том, как его отец скорбит о нем, мертвом или добровольно покинувшим отчий дом. И в этом случае также потерянным для него. Но ему ни разу не приходило на ум, что человек, спокойно отправляющий команду за командой в открытое море на гнилых кораблях, не сможет вынести удара, услышав новость о том, что его единственный сын погиб при кораблекрушении. Внезапно в его душе проснулась нежность к своему умирающему отцу. Не может быть правдой то, о чем говорил капитан Норкотт и члены команды «Дельфина». Конечно, ведь он знает своего отца лучше, чем любой из них. Он не стал терять времени и зафрахтовал маленький пароход, чтобы попасть в Гернси. Оттуда следующим утром можно отправиться в Саутгемптон. Такое внезапное решение привело Флека в недоумение. Море все еще казалось ему слишком бурным, чтобы решиться отправиться в путь, не испытывая почти животного страха. Тем не менее, ему необходимо было держаться молодого мистера Пенроуза. Он не может позволить ему покинуть себя в Алдерне. Но как только Флек ступил на борт небольшого судна, слегка покачивающегося на волнах, он понял, что даже голодная смерть в следующий раз не заставит его выйти в море, только бы благополучно добраться до берегов Англии. Сутки спустя Артур и Флек ступили на лондонскую землю после бурного путешествия по Ла-Маншу. Флек не мог расстаться со своим молодым хозяином, как он теперь его называл. Сочетая преданность со скромностью, он забрался на козлы к извозчику, которого наняли у вокзала Ватерлоо. Артур был слишком поглощен своими мыслями, чтобы замечать Флека. Весь день он просидел на кожухе грибного колеса парохода, молчаливый и печальный, размышляя над тем, что скажет своему отцу, как узнает о лживости заявления, сделанного капитаном «Дельфина». Он спросил Флека, что тот думает о «Дельфине», и Флек заявил, что не может сказать ничего против этого «Дельфина» и даже не слышал о том, что его владельцем был мистер Пенроуз. Он много раз плавал на судах Пенроуза. Это были хорошие корабли с замечательными капитанами и лучшим грогом. Лучшее время, что он был в море, он провел на судах Пенроуза. это правда. Пусть это будут последние слова, произнесенные им, если он лжет. Заверения Флека ободрили Артура, хотя и не убедили до конца. По пути в Онслоу-сквер он принял решение ничего не говорить отцу о своих подозрениях до тех пор, пока тот достаточно не окрепнет. Артур и не сомневался, что его отец поправится, как только увидит своего пропавшего сына целым и невредимым. Когда они подъехали к дому, ни в одном окне не горел свет. Молодой человек первым выпрыгнул из экипажа, чтобы осторожно позвонить в дверь, не испугав больного. Он испытывал нежность к отцу, которого незаслуженно обидел своими подозрениями. Артур долго звонил, прежде чем его услышали. Сначала в веерообразном окошке над выходом появился свет. Потом через узкую щель, ограничиваемую дверной цепочкой, выглянул старый дворецкий. «Впусти меня, Симонс!» — сказал Артур. «Кто это?» — спросил старый слуга настороженно. «Кто это?» — передразнил его Артур. «Разве ты не узнаешь меня, Симонс, как мой отец?» «Не может быть! Мистер Артур!» — воскликнул Симонс. «Да, это я!» — ответил тот. «Меня спасли после кораблекрушения. Скорее дай мне войти!» Дверь открылась, хотя старый слуга дольше обычного отпирал ее трясущимися руками. Артур с нетерпением вошел внутрь. Снова дома. В доме, порог которого он решил никогда больше не переступать. Сколько веков, казалось, прошло с тех пор, как он был здесь в прошлый раз. «Господин Артур!» — воскликнул старый слуга. — Мы думали, что вы погибли. И бедный хозяин тоже ушел из жизни. Он умер, сэр. Все было кончено. Он приехал слишком поздно. Слова обещания, данные им так поспешно у могилы Виктора, промелькнули в памяти Артура, вызывая укоры совести. Он решил, что никогда не посмотрит в лицо своему отцу, пока тот жив. А сейчас отдал бы все на свете, чтобы еще раз увидеть его улыбку, обращенную к нему. «Он умер вчера», — тихо сказал слуга. Несколько дней назад такой шок поставил бы в тупик Артура Пенроуза и лишил бы его присутствия духа. Но теперь он ощутил необходимость взять себя в руки и позаботиться о тех, кто зависел от его решимости. Он приказал Симонсу отпустить извозчика и отвезти Флека на кухню, после чего пошел в столовую, где они с отцом так часто сидели вместе, весело разговаривая. Он не мог вспомнить ни одного слова, сказанного его отцом грубым или холодным тоном. И тем не менее посмел принять решение остановить старика. Артур тяжело опустился на свое обычное место напротив удобного стула с высокой спинкой, который предпочитал отец. Он отчетливо представил его сидящим с улыбкой на губах и мягким румянцем, говорившим о том, как он счастлив. Некоторое время спустя Артур заставил себя подняться и медленно пошел наверх в комнату отца. Там горел слабый свет, ведь мертвых редко оставляют в темноте перед тем, как они окажутся в абсолютной темноте могилы. Младший Пенроуз откинул вуаль, закрывающую лицо отца. Оно выглядело очень постаревшим и измученным. Таким Артур не мог даже представить его себе. Впалые щеки и виски говорили о величайших мучениях. Виктор выглядел так, как будто он спал и видел счастливые сны. Это же было лицо мертвеца, холодное и твердая, как мраморная скульптура, на которой лежала таинственная и нерушимая печать смерти. Правда или нет, что команды многих кораблей были по воле этого человека отправлены на верную смерть? Теперь его нельзя наказать, он не может раскаяться или оправдать себя. Его обвинители вправе говорить все, что захотят, а он не способен ответить. Если бы даже толпы утонувших мужчин, оплакивающих их жен и сирот, подошли сейчас к нему, он остался бы глух как к их проклятиям, так и к их намерениям. В течение 3 или 4 дней после отъезда мужа Бесси Блейк, несмотря на беспокойство, вызванное бегством 2 членов команды, была такой довольной, какой не бывало практически никогда, если Питер уходил в море. «Братья скоро опять будут дома, ведь это плавание не такое долгое, как обычно». Пока ветер был тихим, а река спокойной, Бесси пребывала в хорошем настроении. Старушка-мать отличалась еще более веселым расположением духа, чем Бесси, будучи жизнерадостной и оптимистичной от природы. Она пела старые нормандские песни ныне и младенцу. Это были счастливые дни для маленькой семьи, несмотря на ревматизм, мучивший пожилую француженку и обострившийся из-за туманов Англии. Но когда хорошая погода сменилась дождями, на реке появились зловещие, увенчанные пеной волны, нагоняемые сильными ветрами, которые стонали за арочными проемами окна, подвывая в коридорах и кладовых старого дома мастерового, а темные облака затянули небо плотными слоями, Бесси упала духом. Голос старушки теперь дрожал, когда она пела свои веселые песни, чтобы развеселить Нэн. Девочка часто стояла у окна, сложив ладошки. Ее маленькое печальное личико было обращено к небу в черных тучах, изливающему потоки дождя на землю и на подоконник. Хорошо, что Господь держит море в своих ладонях, и что он хранит папу и дядю Виктора, помогая им вернуться к ней и к маме. Ребенка ни на секунду не одолевали сомнения. Новость о крушении дельфина мгновенно облетела Вэппинг, как только спасенный помощник капитана поведал о ней. Помимо Виктора, Питера, Блейка и Флека, еще 2 члена команды были из Вэппинга, поэтому весть о бедствии вызвала сильное волнение среди жителей. В этом маленьком тесном мирке, огороженном от Лондона огромными доками и шлюзами, чувство привязанности к соседу было развито сильнее, чем у жителей других частей города. Еще не зная, что Флек спасен, его жена и дети громко оплакивали свою судьбу, называя себя несчастными сиротами и вдовой. Бесси, напротив, держала свое горе в себе и содрогалась при малейшем проявлении сочувствия к ней. Вскоре ее оставили наедине с несчастьем. Удар, обрушившийся на Бесси, был неожиданным и казался невероятным. Несмотря на то, что Питер никогда не уходил в море, не подготовив ее к горькой правде о том, что он может не вернуться, а она не раз думала о том, что он утонул, женщина не могла поверить новости, принесшей столько горя ее семье. Помощник капитана был спасен, значит, мог спастись и ее замечательный, любящий, богобоязненный Питер. Несомненно, Господь позаботился о нем. Каждый шаг, раздававшийся на лестнице, заставлял Бесси вздрагивать, наполняя ее сердце радостью и болью. За этой надеждой она прятала потаенный страх, в котором боялась признаться даже самой себе. Через 2 недели домой вернулся Флэг, и угасающая была надежда Бесси вспыхнула с новой силой. Возвращение Флэка вызвало сенсацию в Эппинге. Его встречали, как восставшего из мертвых. Каждый, видевший, как дельфин отправлялся в последний путь, имел собственное мнение на этот счет и считал своим долгом услышать подтверждение подозрений от Флэка. Но Флэк с уверенностью заявлял, что корабль был хорошим, что он не был перегружен и недостатка в рабочих руках не ощущалось. Сердца людей смягчила внезапная смерть старого Пенроуза. Они не хотели говорить плохо о покойном. Категоричные заявления Флэка относительно крушения дельфина заставили замолчать тех многих, кто хотел возложить вину за происшедшее на судовладельцев. Было решено, что причиной всему стал несчастный случай. Поздно вечером, в день своего возвращения в Эппинг, Флэг отправился к Бесси Блейк. Она ждала его в лихорадочном нетерпении, страстно желая услышать подтверждение своих надежд. Малышка Нэн и младенец давно уснули, но старушка-мать сидела в ожидании новостей. На ее поблекших щеках горел румянец, а запавшие глаза излучали свет. Привезенные из Нидерландов часы пробили 12, когда пришел Флэг. Он проскользнул в кресло у затухающего камина и низко опустил голову, словно боясь взглянуть женщинам в глаза. Он вспомнил Виктора, который сомневался и не хотел лезть на мачту. Услышал свой собственный голос. «Наверх! Наверх, парень!» Эти слова непрерывно звучали в его голове. «Прошу, скажи мне только, что Питер не утонул!» — воскликнула Бесси. У нее пересохло в горле, так что она почти не могла говорить. «Нет, нет, моя бедная девочка!» — ответил Флэг, качая склоненной головой. «Он утонул вместе с остальными, бедняга!» «Я сделал все возможное для Питера, все, чтобы спасти своего друга. Но, Боже, сохрани, мы налетели на острую, как игла, скалу». И дельфин разломился на 2 части. Большинство членов команды было на корме, они опускали шлюпку. Ни у кого из них не было ни малейшего шанса. Я и молодой хозяин были на полубаке, это спасло нас и Виктора. «Виктор?» — воскликнула старенькая мать. «Мой сын спасен?» «Нет», — сказал Флэг с печалью в голосе. «Мы сделали все возможное для него. Не сойти мне с этого места, если я вру. Мы сделали для него все, что могли, я и молодой мистер Пенроуз. Мы устроили ему хорошие похороны в Алдерне. Когда его подняли на шлюпку, он уже был мертв. Молодой мистер Пенроуз шел за Виктором до могилы. Он решил помочь вам. А пока попросил меня передать вам 1 фунт стерлингов, а скоро сам приедет навестить вас». Бесси спрятала бледное лицо в переднике. В доме было очень тихо. Он был охвачен могильным безмолвием. Ни один звук не проникал сюда с улицы, где работа давно прекратилась. Не шумела и река. Даже ветер, неустанно и непрерывно ревевший за окном, в последние дни стих. Слова Флэка звенели у Бесси в ушах, словно он кричал ей через шум шторма. Женщина сильно вздрогнула, когда он протянул ей ладонь, в которой лежал суверен. «Деньги?» — сказала она растерянно. «Для чего они?» «Мистер Пенроуз передал их для вас», — ответил Флэк. «Пенроуз?» — повторила она. «Да, молодой Пенроуз. Старик Пенроуз умер, ты же знаешь. А теперь его сын унаследовал все. Он обещал заботиться о тебе, о старушке матери, о детях, и он передал тебе вот это». «Сын старого Пенроуза передал это?» — спросила она, показывая на золотую монету, сверкающую на раскрытой ладони Флэка. «Ну да, конечно», — ответил он. «Тогда скажи ему, что я лучше умру от голода на улице, чем притронусь к этому хоть кончиком своего пальца. Скажи ему, что мне не нужно его золото, добытое нечестным путем. Оно досталось ему ценой жизни людей, таких как мой Питер. Скажи ему, что его деньги не лучше 30 сребреников, которые Иуда вернул перед тем, как повеситься». «Ну же, ну!» — мягко, но с волнением сказала старушка. «Мама!» — резко, с дрожью в голосе, закричала Бесси. «Выгони его! Почему здесь он, а не мой муж? О, почему Господь спас его и позволил моему Питеру утонуть? Прогони его прочь и моли Господа, чтобы он никогда, никогда больше не попадался мне на глаза!» «И ты не возьмешь денег?» — воскликнул Флэк, с трудом веря во все происходящее. Но старая француженка уже держала дверь открытой, знаками давая понять, чтобы он ушел и оставил Бесси в покое. Он закрыл ладонь, пряча суверен, затем, крадучись, спустился вниз и вышел на улицу, радуясь тому, что ему больше не придется видеть страдания этих женщин. Но тут у него возник вопрос: что же делать с деньгами? Глупо было возвращать их мистеру Пенроузу, который и так не знал, на что их тратить. Кроме того, ему пришлось бы рассказать о том, что его выгнали, что было бы явной жестокостью и неблагодарностью по отношению к Артуру. Молодой Пенроуз был и так почти убит горем. Он находил утешение, оказывая материальную помощь семьям погибших на Дельфине моряков, в особенности семье Питера и Виктора Блейк. Он проявлял необычайный интерес к семье Виктора, и Флэк был искренне убежден, что ему следует оставить деньги себе. Никто, кроме него самого, не сможет сказать молодому Пенроузу, где найти Бесси Блейк. Конечно, если он не станет сам усердно расспрашивать о ней в Эппинге, что маловероятно. Артуру будет очень тяжело и неприятно, даже мучительно услышать те жестокие слова, которые только что произнесла жена Питера Блейка. Не будет ли лучше, если он никогда не увидит ее? Медленно эта туманная идея приобретала форму в хитром уме Флэка. Он развернулся и пошел по пустынным улицам, в противоположную от собственного дома сторону. Бесси, гордая, дерзкая девчонка, всегда держалась в стороне от соседей. Он не причинит ей вреда, но она сама считает, что лучше умереть, чем принять милость от Пенроуза. Слишком жестоко будет с презрением оттолкнуть такого доброго человека. Разве нельзя предотвратить те неприятности, которые принесет ему ее поведение? Никому не будет никакого вреда, если он приведет в жизнь план, который избавит мистера Пенроуза от боли и принесет некоторую выгоду самому Флэку. У него тоже были жена одного с Бесси возраста, двое маленьких детей и мать жены. Почему бы им не занять место Бесси, если та отказалась? Немного осторожности и изобретательности, и не будет никакого риска, что молодой Пенроуз заметит подмену, а мысль о том, что он помогает семье Виктора, принесет облегчение и утешение его и страдавшемуся сердцу. Для себя Флэк решил, что больше никогда не выйдет в море, но он не знал, как прокормить семью. Если они хорошо исполнят свои роли, у него не будет причин беспокоиться об этом. Пенроуз убедится, что вдова и сироты не живут в бедности. Эта идея пришла на ум Флэку, поскольку Бесси отказалась принять деньги после того, как этот фунт целый день сжег ему карман. Флэку страстно хотелось присвоить его. Теперь, когда он бесцельно бродил по тихим улицам, размышляя над своим планом и продумывая все до мельчайших деталей, его пальцы поглаживали золотую монету. «Это отличный план», — сказал он себе. «Риск очень маленький, и Бесси Блейк будет некого винить, кроме самой себя». Несколько дней после случившегося Бесси была оглушена и раздавлена обрушившимся на нее горем. Закончив свои домашние дела, она садилась у окна и печально смотрела на проплывающие по реке корабли. Никогда больше ни она, ни мать Питера не увидят, как заходит в порт корабль ее мужа. Ей и ее детям ничего не остается, как только умереть, как умер ее муж, чтобы приумножить богатство Пенроуза. Но не прошло и недели, как новая беда заставила ее отвлечься от горестных мыслей. Ее дядя был вынужден передать кредиторам документы на мастерскую и дом, поэтому Бесси предупредили, что она должна выехать из дома, как только найдет другое жилье. Пришло время стряхнуть с себя оцепенение, поскольку запас денег почти иссяк, а у нее на руках были беспомощная больная старая женщина и двое маленьких детей, которые полностью зависели от нее. Это было тяжелое время для матери Питера. Она никогда по-настоящему не чувствовала себя в Англии как дома, так и не привыкла к обычаям этой страны. Теперь, когда она потеряла обоих сыновей, ее охватило чувство отчаянного одиночества и опустошенности. Это была жестокая страна, где никто не заботился об отважных мужчинах, таких, как ее муж и сыновья. Их отправляли на верную смерть ради того, чтобы кто-то мог разбогатеть на этом. Теперь, когда на семью обрушился еще один удар, она понимала, что Бесси придется отчаянно бороться, чтобы прокормить себя и детей. Но если старушка вернется в Нормандию, у нее не будет другого дома, кроме больницы. И она содрогалась при мысли о том, что придется искать там убежище. Ее отец был преуспевающим рыбаком, владельцем нескольких лодок. Он выделил дочери неплохую сумму в качестве приданого, хотя и не был в восторге от ее брака с моряком-англичанином. Она очень хорошо жила после замужества среди близких друзей, окруженная английским комфортом, который обеспечивал ее муж. И возвращение в родной город теперь казалось ей слишком унизительным, а мысль о том, что придется умолять выделить ей угол и кровать в больнице, вызывала дрожь. Она станет обузой для Бесси, если останется. Но расстаться с невесткой и внуками, поселиться вместе, отделяющим ее от них глубоким и жестоким морем, ставшим могилой для ее мужа и сыновей, как тяжело это будет! Один только вопрос звучал в ее сознании, когда старушка лежала без сна, зная, что через день они должны будут выехать из дома мастерового. «Должна ли я ехать? Должна ли я оставить их?» Но еще до того, как расцвело, она знала ответ. «Она должна ехать». «Бесси», — сказала старушка рано утром, — «я вернусь во Францию, в мою Нормандию. Ты не сможешь содержать меня, это невозможно. Я буду есть хлеб, купленный на милостыню, подаваемую моим народом, а не этими чужими для меня людьми. Я не могу пойти в приют, как вы его называете. Я должна оставить тебя, малыша, и мою Нанет. На нас обрушилось слишком много несчастий. Но Господь все равно любит нас». «Ах, если бы я только могла в это поверить!» — плача сказала Бесси. «Но Он действительно любит нас», — настойчиво повторила ее свекровь со слезами в темных глазах. «Его Сын Иисус Христос пережил большие страдания. Его бедная мать пережила гораздо большие страдания. Она стояла около Него и видела, как Его распяли на кресте, видела терновый венок, венчавший Его голову. И она не могла снять Его с креста, не могла вытащить ни одного шипа из Его венца. Я бы умерла, если бы видела, как Питер и Виктор тонули, и не могла ничего сделать, чтобы помочь им. Но Мария увидела его вновь через 3 дня, — сказала Бесси. «Дитя мое, и мы встретимся с Питером и Виктором снова. Не через 3 дня, но когда-нибудь. А сейчас я должна вернуться в родной город. Я не могу больше здесь оставаться. Я заберу с собой только колыбель, большую колыбель, в которой качала своего Питера. Они позволят мне взять ее с собой в больницу, если сестра Мария еще жива. Сестра Мария хорошо меня знает». Времени на обдумывание этой ситуации практически не оставалось. Бесси становилось плохо при мысли, что матери Питера придется уехать. Но надвигался декабрь, который нес с собой холодную погоду и сильные северо-западные ветра. А бедную женщину и так мучили сильные приступы ревматических болей. Она всегда любила вспоминать Нормандию, ее яркое синее небо и цветущие яблоневые сады. Бесси, практически ничего не знавшая о других странах, ну, за исключением тех историй, которые рассказывал ей Питер, возвращаясь из очередного плавания, считала, что во Франции всегда лето. Для старушки будет лучше вернуться в Нормандию. Бесси собрала скудные пожитки, которые свекровь согласилась уложить в тяжелую старую деревянную колыбель, и отнесла все к ближайшей пристани, от которой отходил пароход в Гавр. Все это было сделано поспешно, поскольку оставалась лишь 1 ночь до того времени, как семью выбросят из дома. Матери Питера лучше этого не видеть. Ребенком на руках и малышкой Нэн, вцепившейся в руку бабушки, они медленно прошли по старым знакомым улицам, направляясь к причалу, от которого отходил пароход. «Мама», – заплакала Бесси, – «мы больше никогда не увидимся». Смуглое лицо француженки подрагивало, ее губы тряслись, и она прилагала неимоверные усилия, стараясь говорить с невесткой уверенно, которую она, скорее всего, видела в последний раз. «Господь милостив», — сказала она, — «и Он любит нас. Он милостив, несмотря на то, что оба моих сына пропали, а я старая, одинокая и нищая, вынуждена уехать. Если Он не любит меня, тогда кто же любит? У меня нет друзей. Нет, нет. Я всегда взывала к Нему. Боже милостивый. И Он милостив ко мне. Он любит вас и меня». «Бабушка, ты поплывешь на корабле, чтобы найти моего папу и дядю Виктора?» — спросила малышка Нэн. Они не нашли в себе силы сообщить девочке, что ее отец и Виктор погибли, хотя она слышала разговоры о том, что они пропали. «Ты едешь найти моего папу?» — спросила Нэн еще раз, дергая бабушку за плащ. «Их никогда, никогда не найдут», — сказала Бесси, опускаясь на колени и обнимая ребенка. «Никто из нас никогда не найдет твоего папу». «Но Господь может найти его», — сказала девочка. «Господь держит дядю Виктора и папу в своих ладонях. Не может быть, чтобы он потерял их. Мама, неужели Бог выронил их из своих ладоней?» «Нет, нет, моя Нанет», — сказала бабушка. «Господь не может выронить их. Ничто не может вырвать их из рук Отца нашего. Иисус говорил, никто не может увести их от руки Его. Он также говорил, что никто не может потеряться в руках Его. Но я должна ехать. Моя Нанет, моя Бесси, мой бедный малыш». Бесси отдала младенца в руки Нэн и обхватила, рыдая, свекровь. Расстаться с ней было равносильно тому, что потерять Питера еще раз. С ней не будет рядом никого, с кем бы она смогла бы поговорить о муже, кто разделит с ней ее горе. Старушка была бедной, покинутой, несчастной женщиной. Какой больной и немощной она выглядела, когда стояла, облокотившись на фальшборт, и смотрела на них, а пароход уносил ее прочь. Она еще долго стояла на палубе, махая своим белым платочком, даже тогда, когда Бесси и дети исчезли из виду. Несмотря на сильный ветер, поднявшийся над рекой, она не спускалась вниз до тех пор, пока думала, что они видят ее платок, порхающий над темным корпусом судна. Последним, что она различала, было окно в форме арки, теперь черное и мрачное. В нем не отражался весело мерцающий в камине огонек. Потом женщина, шатаясь от нового горя, спустилась вниз и села в самом темном углу каюты. Моряки, такелаж, каждый звук — все напоминало ей мальчиков, которые никогда не вернутся из плавания. Отвернув свое смуглое, изможденное лицо от слабого света свечи, она, наконец, дала выход своему глубокому, огромному горю. Поток накопившихся слез хлынул из глаз. Ее смелые, красивые сыновья — ее милая, любящая невестка, ее ненаглядные малыши, чья колыбель, единственное, что она взяла с собой, все было потеряно. Если бы она жила с сыновьями во Франции, то они не ушли бы в море на таком изношенном и перегруженном корабле. Ей было бы легче перенести это несчастье, если бы они утонули из-за неизбежной опасности на море или если бы Господь забрал их, потому что так решил. Но у них не было шанса. Они утонули, чтобы кто-то стал богаче. Было теплое и мягкое декабрьское утро, когда мать Питера пересекла устье Сены, прибыв из Гавра в Хонфли. Высокие отвесные скалы, окружающие город, были одеты в листву. Деревья сверкали алым и янтарем, привычными красками осени. Высоко над ними возвышался крест, у подножия которого она прежде так часто сидела, глядя на море, куда ушел ее муж. На берегу у самой кромки воды, так что волны бились о толстые каменные стены, находилось серое здание больницы. Его венчала маленькая колокольня, откуда раздавался глухой звон старого колокола. Этот благовест миссис Блейк раньше слышала всегда, когда плыла на рыбацкой лодке отца домой. Маленький флот рыболовецких суденышек возвращался с приливом. Когда ее пароход проплывал мимо деревушек и женщин, она услышала их пение. Правда ли, что когда-то миссис Блейк была такой же веселой и беззаботной до того, как встретила своего английского моряка? На пристани царило оживление. Горожане толпились, встречая пароход. Старые рыбаки и рыбачки пришли с рынка посмотреть, что привезут в лодках. Почти все лица были ей знакомы. Там был и Мишель. Ее отец когда-то хотел, чтобы она вышла замуж за Мишеля. Но молодой рыбак был достаточно мудр и отступил, когда увидел, что она влюблена в Питера Блейка. Теперь он первым увидел ее, и через несколько минут миссис Блейк окружили давние друзья и соседи. Большинство женщин завидовали ей в былые времена, мечтая, подобно ей, найти мужа из Англии, который увезет их в рай для жен, располагавшийся по другую сторону бурного канала. Но старики все еще помнили, какие обвинения обрушились на Генри Бодена, отдавшего свою красавицу-дочь за еретика, англичанина. Миссис Блейк стояла в кругу людей на пристани со старой деревянной колыбелью. Это все, что она привезла с собой из богатой Англии, куда она когда-то уехала. Где ее муж? Он мертв. Где ее сыновья? Они тоже мертвы. Они все пропали в море. «Ушел в море на старом корабле», — сказала она тихим, дрожащим голосом. «И погиб. Оба моих сына отправились в плавание на перегруженном судне и тоже утонули. На корабле было недостаточно людей, поскольку два члена команды сбежали в последнюю минуту. Их отправили в тюрьму. Они сейчас в тюрьме. Если бы мои сыновья отправились в тюрьму, сейчас они были бы живы». «Но как?» – спросил Мишель, который слушал ее, внимая каждому слову. «Почему Стивидар позволил перегруженным и изношенным кораблям отправиться в море? Разве он не видел, что суда плохие, не обладают достаточными мореходными качествами и небезопасны? Как мог он выдать документы, что загрузка корабля и оснастка в норме?» «Да в Англии нет Стивидара», — ответила женщина. «Нет Стивидара!» — эхом откликнулось полдюжины голосов. «Но они страхуют свои суда в Англии?» — спросил Мишель. «Как это можно сделать без Стивидара? Ведь он выдает документы. Кто же тогда инспектирует их корабли? Берега Англии очень опасны. Мой отец ходил с генералом Роше. Когда наш флот вошел в бухту Бентри, англичане и носа не высунули. Они не осмелились выпустить ни один корабль. Но ветры, шторм и бури отнесли нас назад к Бресту, и мы не смогли ступить на их землю. Штормы вокруг Англии как тигры. Как могут они обойтись без Стивидара, инспектирующего суда?» «В Англии они сколачивают состояние, потопляя свои корабли. Они могут застраховать свой корабль на такую большую сумму, что если судно пойдет ко дну, владелец только радуется. В былые времена такого не было. Владельцы не могли застраховать свои суда, поэтому они следили, чтобы корабли были хорошими и безопасными. В Англии все свободны. Они свободны делать все, что захотят. Прекрасная свобода», — сказал Мишель задумчиво. «Свободно посылать людей на верную гибель. Это невозможно. Вы хотите сказать, что в самом центре Лондона перегруженный корабль может плыть вниз по реке, где все капитаны и моряки видят, что он перегружен, выйти в открытое море, пропасть там, и никто во всей Англии не поинтересуется, куда исчез корабль? Что стало с несчастными людьми? Это невозможно. Два моих сына ушли в море и пропали там. Это все, что я знаю. Никто не спросит о них. Никого не заботит их судьба, кроме меня и Бесси. Женщина подняла глаза и попыталась улыбнуться. Ах, я очень устала. Я должна идти. Но куда вы направляетесь, мадам? Спросил Мишель. Мы поможем вам отнести багаж. О, это старая колыбель. О, я помню. Помню колыбель вашей матери, Нанет. Никто не называл ее Нанет с тех пор, как умер ее муж. К глазам женщины подступили слезы. Как могла она сказать Мишелю и его жене, что у нее нет другого пристанища, кроме больницы? Но они ждали от нее ответа. Она не сможет долго скрывать свою беду. Когда-то давно она уехала счастливой и процветающей, а вернулась бездетной и нищей. «Я должна идти», — сказала она и запнулась. «Я должна идти в больницу». После этих слов с минуту стояла мертвая тишина, и Мишель первым нарушил ее. «Окажите нам честь, позволив проводить вас». Старые друзья и соседи обступили миссис Блейк тесным кольцом, обращаясь к ней с сочувствием. Маленькая процессия двинулась в путь. Улицы, по которым они проходили, были выложены грубым булыжником. Она знала каждый дом на этих улицах, и ей были знакомы почти все лица, которые выглядывали из окон, привлеченные топотом шагов и гулом голосов такого большого количества людей. Усиливалось или уменьшалось чувство горечи в душе женщины от того, что давние знакомые провожали ее по родным улицам к последнему нищенскому пристанищу, в котором ей предстоит умереть? Она не могла ответить на этот вопрос. Она попрощалась со своими друзьями у огромных тяжелых дверей больницы. Старую колыбель занесли внутрь, и женщине пришлось еще раз поведать свою печальную историю сестрам, собравшимся вокруг нее и выражающим ей свое сочувствие. Нервы ее были истощены. Она была измучена сильным напряжением, которое испытывала очень долго. В глазах у миссис Блейк потемнело. Она протянула к сестрам руки, как бы ища поддержки. Она забыла, о чем говорила с ними, и они услышали невнятное бормотание. «Он не выронил, не выронил их, не выронил меня из своих ладоней». Артур Пенроуз пообещал узнать правду о делах отца, но он быстро зашел в тупик со своими вопросами. Он еще не достиг того возраста, в котором у него было бы законное право продвигаться в расследовании так далеко, как ему хотелось. А исполнители последней воли, старые друзья Пенроуза-старшего, уверяли Артура в абсолютной честности отца и вменяли ему в вину посещавшие неблагодарного сына сомнения. Блэкберн, помощник капитана Дельфина, был готов поклясться, что он не знал ни о чем таком, что угрожало бы кораблю и его команде. Он заявил, что груз соответствовал документам и был погружен на корабль в соответствии с нормами. «Моряки всегда проклинают владельцев в моменты опасностей или затруднений», — сказал он. Флэк подтвердил его слова. Единственное, чего желал Артур, быть уверенным в честности своего отца и в своем праве на богатство, накопленное им. Но он не мог стряхнуть с себя воспоминания о той ужасной ночи, когда дельфин и большая часть его команды пошли ко дну на его глазах. Печальные, но твердые слова Питера Блейка, сказанные скорее самому себе, чем кому бы то ни было, не стирались из памяти Артура. Он не мог забыть ни заявление капитана Норкотта, ни признание самого Блэкберна, что если они причалят к берегу, то команда разбежится. Кому верить? Через некоторое время план Флэка воплотился в жизнь, превзойдя самые смелые надежды. Отъезд Бесси Блейк из дома ремесленника сделал затею еще более безопасной. Если молодой Пенроуз захочет произвести собственное расследование, то лишь сможет узнать, что вдова и дети Питера Блейка выехали в неизвестном направлении. Но Артур Пенроуз верил Флэку безоговорочно. Жена Флэка, ее мать и двое малолетних детей, одетые как положено в траур, однажды были в его доме в Ослон-сквер и хорошо исполнили свои роли. Артур нашел их менее интересными, чем представлял себе, но обращался с ними с сочувствием и обещал им выплачивать фунт в неделю. Деньги они могут получать авансом за 4 недели в офисе в Эппинге. Это было больше, чем ожидал Флэк, поэтому он расслабился, не думая о необходимости выходить в море вновь. Такая жизнь очень нравилась ему. Он бродил по пристани, время от времени выполняя случайную работу, если за нее хорошо платили или если выплачиваемые Пенроузом деньги заканчивались. Если бы он знал, как недолго будет это продолжаться. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала третья передача, составленная по книге «Команда Дельфина». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Заключительную 4-ю часть этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме. И мне осталось напомнить наш номер телефона для ваших звонков. Эрия-код 503, номер телефона 257-21-93. Еще одна гора, еще одна долина, еще один крутой над бездной перевал. Еще немного слез и горечи полынной, а там нам рай Спаситель обещал. Еще не кончен путь, не все свершили руки, еще не спета песнь, в ней не последний слов. Еще звучат в душе призывов Божьих звуки, и хор звучит Христу зовущих голосов. Друг, на зов тот отозваться, пока еще есть день, минута или час. О, поспеши Христу, пока есть жизнь отдаться, пока последний луч на нет завтра, нет вчера, только есть сегодня, одним лишь только днем владеть нам суждено. Еще надежда есть, что волею свободной ты сможешь разорвать свои цепи звеном. Жизнь пройдет еще одно мгновенье, и прекратится путь для утомленных ног. А вечность впереди, что вечность без спасенья, но ты еще живешь, живых спасает Бог. Еще одна гора, обещал.